Глава 19. Восток. Казань! Татары! Восток! Радостно воскликнул, просыпаясь, Иван Васильевич. Казань! Иван Грозный, бирюза, мыло, халаты, Казанское царство, преддверие Азии. Наконец я в Казани. Кто бы подумал! А вот-таки и доехали, доехали до Востока, хоть не совсем до Востока, а все-таки по соседству. Ну и деревни уже другие пошли по дорогам с мечетями, с избами без окон, с женщинами, которые прячутся от нашего тарантаса, закрывшись грязными полотенцами. На пути уже редко попадается православная бородка. Теперь стало поживописнее. Идет маленький бритый татарин, какой-нибудь в чебетейке, или глупый чуваш, или разряженная мордовка. Все уж получше. Берись за перо, Иван Васильевич, берись скорее, дожидайся вдохновения, а покамест пиши, пиши свои заметки, начинай свои впечатления. Идет татарин, идет чуваш, идет мордовка. Ну и что еще? Видел татарина, видел чуваша, видел мордовку. Ну а там что? Вот что! — с восторгом воскликнул Иван Васильевич. Вот что! Надо заделать прореху в нашей истории. Надо написать краткую, но выразительную летопись Восточной России, окинуть орлиным взором деяния и быт кочующих народов. Было здесь мордовское царство, которое распалось надвое и угрожала Нижнему порабощением под предводительством вождя своего Пургаса. Было болгарское царство с семью городами с огромной торговлей. Было здесь множество народов, которые пришли неизвестно откуда, откочевали неизвестно куда и исчезли, не оставив ни следа, ни памятника. Чтобы... Тут жар Иван Васильевич немного простыл. А источники где? — подумал он. — Источники найдутся где-нибудь? — А как найдутся? — Нет, Иван Васильевич, это труд уж, кажется, не по тебе. Тебе бы к цели поскорее. И в самом деле, кому же охота пожертвовать всей жизнью на дело, которое еще на поверку может выйти вздором? Не написать ли деловым слогом какой-нибудь казенной статистической статейки? Казань, широта, долгота, топография, история, кварталы, торговля, нравы. Тут можно сказать, что я стоял в гостинице Мельникова, за стол платят столько-то, за чай столько-то. В Казани более 100 гостиниц, что доказывает цветущее состояние города и торговую его значительность. Домов столько-то, бань столько-то. Нет, Иван Васильевич, это будет уж не живым впечатлением, а чем-то вроде сочинения по обязанности службы или выпиской из губернских ведомостей. Так как же быть? Неужели потомству лишится прекрасного сочинения? Можно бы было поговорить о здешнем университете и обо всех университетах вообще. Здешний университет известен в Европе по своей обсерватории, по математическому факультету и в особенности по изучению восточных языков. Да я-то их не знаю.